Глава 40. Он то приходил в себя, то отключался, пребывая по большей части в небытии. Голова раскалывалась от боли. Он лежал на тонком, колючем коврике. Под ним что-то громыхало. Когда в голове немного прояснилось, он догадался, что это карданный вал. Он открыл глаза и понял, что лежит на полу внедорожника. Заднее сиденье убрали, и там получилось что-то вроде багажного отсека. Ехали по городу. Вверху мелькали фасады зданий, стальные, каменные, кирпичные. Впереди разговаривали Финн и еще по крайней мере двое. Потом послышался знакомый треск. Финн сказал кому-то в другом автомобиле или автомобилях свернуть на 495-ю. Примерно через минуту прочие виды заслонил потолок туннеля. Они выехали из города. Шорох колес зазвучал эхом в тесном, замкнутом пространстве. До него долетали лишь обрывки разговоров Финна с другими. Складывая кусочки, можно было понять, что случилось. Пока он был без сознания, его эвакуировали из дома Гарнера и перенесли в безопасное место. За пару кварталов от резиденции экс-президента, а потом переправили в настоящее. В частный гараж. Пейдж и Беттани они не взяли. К тому времени, когда люди Финна спустились на первый этаж, женщины уже давно скрылись. По шоссе ехали долго. Трэвис даже не пытался отслеживать маршрут. Финн набрал номер. Он не стал включать громкую связь, но двигатель работал ровно и негромко. И Трэвис услышал 4 гудка до включения голосовой почты. «Одра, это я», — сказал Финн. «Здесь все закончено. Прошло неплохо. Буду на месте примерно через 8 часов. Позвоню, когда поднимемся». Он положил трубку. Трэвис обдумывал услышанное. «Одра. Жива. Ничего удивительного. Он и сам мог бы догадаться, если бы поразмыслил как следует с учетом того, что понял в доме Гарнера». Через какое-то время кортеж свернул с шоссе, проехал еще немного и после нескольких поворотов остановился. Передняя дверца открылась и закрылась. Мотор продолжал работать. Кто-то обошел машину, заднее окно открылось, и Трэвис услышал рев набирающих силу реактивных двигателей. Финн наклонился к окну и посмотрел на него. Под мышкой он держал цилиндр. Глубоко в глазах пряталось беспокойство. «Больше всего мне не по себе от того, что произойдет с вами через час. Я бы хотел этого избежать, но такой вариант невозможен. Слишком многое поставлено на карту. Мне нужно знать, что вам известно и с кем еще вы разговаривали. Так что, пожалуйста, не отказывайтесь от сотрудничества. Расскажите все людям, которые будут вас допрашивать. Они сумеют отличить правду от лжи. Не запирайтесь. И тогда все кончится быстро». Финн еще на секунду задержал взгляд. «Мне очень жаль», — сказал он с чувством, после чего закрыл окно, хлопнул дважды по крыше и ушел.